Глава седьмая. Странное пристанище. Бильбо проснулся с первыми солнечными лучами. Хоббит вскочил, желая поглядеть, который час, и поскорее поставить на плиту чайник. Но обнаружил, что он вовсе не дома. Удрученный, он сел и немного помечтал о чистой ванне, с теплой водой и мягкой щетки. Увы, не было ни того, ни другого, ни тем более чаю с поджаренными хлебцами на завтрак. Пожевав холодной бараниной, Бильбо приготовился к новым приключениям. Он вскарабкался на спину орла и вцепился в жесткие перья. Тугая струя воздуха ударила в лицо. Хоббит зажмурился. Гномы прокричали прощальные слова и обещание отблагодарить когда-нибудь повелителя орлов. 15 огромных птиц оторвались от скалы и взмыли в небо. Край солнца едва показался над восточной кромкой гор. Утро было холодным. Долину затянула легкая дымка. Клочья тумана лежали в лощинах и цеплялись за вершины гор. Бильбо приоткрыл один глаз и глянул искоса вниз. Орел уже парил в поднебесье. Далеко внизу чернела земля, а горы остались позади. Хоббит снова зажмурился и еще крепче вцепился в перья. «Не щиплись!» — прикрикнул на него орел. «Трусишь, как кролик, хотя ты и впрямь чем-то похож на кролика. Прекрасное утро, и ветерок совсем слабый. Что может быть лучше полета?» Бильбо хотел было ответить, что, мол, лучше всего теплая ванна и неспешный завтрак на лужайке. Но решил, что разумнее промолчать, и немного ослабил хватку. Спустя какое-то время орлы, вероятно, приблизились к намеченной цели, потому что начали снижаться. Они опускались большими кругами по спирали, и так долго, что хоббит не выдержал и открыл глаза. Теперь земля была совсем близко. Под ними раскинулся зеленый луг. Тут и там росли деревья, кажется, дубы и вязы, и змеилась река. Громадная скала торчала прямо на пути у реки, которая здесь сделала широкую петлю. Эта скала, а точнее каменная глыба, высилась последней сторожевой заставой далеких гор. Казалось, какой-то могучий великан закинул этот обломок сюда, на равнину. На вершину этой скалы и опустились один за другим орлы и ссадили своих пассажиров. «Доброго пути!» — закликотали они. «И куда бы он ни лежал, пусть приведет снова к родному гнезду!» Таково обычное напутствие орлов. «Крепкого ветра вам под крыло, и пусть вас встречает солнце и провожает луна!» — откликнулся Гэндальф, который знал, как полагается отвечать орлам. Гигантские птицы снялись с места и улетели. Сверкнула вдали, и пропала корона повелителя орлов, которого совсем недавно выбрали королем всех птиц. Бильбо увидит его еще раз во время битвы пяти армий. Но это случится в самом конце нашей истории, а потому повременим толковать о той мимолетной встрече. На верхушке скалы была ровная площадка. От нее вниз к реке сбегала длинная вереница ступеней. В этом месте можно было по большим плоским камням перейти вброд на другой, зеленеющий густой травой берег. У самой реки обнаружилась пещерка с усыпанным галькой полом. Здесь путники задержались и принялись обсуждать, что им делать дальше. «Я должен был перевести вас через горы», — сказал волшебник. «Мне это удалось. Конечно, и удача была с нами. Надеюсь, она не оставит вас и впредь, потому что я вас покидаю. В конце концов, это не мое приключение. Может так приключиться, что я снова появлюсь на вашем пути. Но сейчас меня зовут другие важные дела». У гномов вырвался огорченный стон, а Бильбо всхлипнул. Они-то были уверены, что Гэндальф пойдет с ними до конца и всегда выручит из беды. «Ну, успокойтесь. Я не собираюсь исчезать сию минуту», — продолжал Гэндальф. «На день-другой еще остаюсь с вами и помогу, чем сумею. Да и мне кое-какая помощь потребуется. У нас нет ни еды, ни багажа с припасами, ни лошадей. А вы, к тому же, не знаете, где находитесь. Это я вам объясню. Стычка с гоблинами, плутание в подземных переходах — привели к тому, что мы уклонились от намеченного пути на несколько миль к северу. Места эти почти безлюдные, но неподалеку обитает некто. Этот некто и вырубил ступени в скале, которую, кажется, называет Каррок. Здесь он редко появляется, а днем и подавно не бывает. Так что не станем его дожидаться. Это бесполезно, да и попросту опасно. Разыщем его сами. Надеюсь, все обойдется, и тогда я смогу пожелать вам, как орлы, доброго пути». Гномы умоляли волшебника не покидать их. Они сулили ему драконово золото, серебро и драгоценности, но ко всем просьбам и посулам волшебник оставался глух. «Там поглядим. Будет видно. К тому же, я, кажется, уже имею право на небольшую долю из драконовых сокровищ, если, конечно, вам удастся их добыть». Наконец гномы поняли, что уговаривать бесполезно, и смирились. Первым делом они выкупались в речке. Ее чистая прозрачная вода освежила их и придала сил. А обсушившись на солнышке, путники напрочь забыли обо всех ушибах и царапинах. Только голод не давал о себе забыть. Отдохнув, гномы переправились вброд на тот берег. Хоббита, конечно, перенесли. Теперь они шли, утопая в высокой траве вдоль ветвистых дубов и высоких вязов. «А почему скала называется Каррок?» — спросил Бильбо, шагая рядом с волшебником. «Он называет ее Каррок, потому что Каррок для нее самое подходящее название. А эта скала рядом с его домом и очень хорошо ему знакома». «Кто называет? Кому она знакома?» «Некто, о ком я говорил. Он не кто-нибудь, а потому будьте с ним учтивы, когда я представлю вас ему. Впрочем, безопасней будет представлять вас не всех скопом, а по одному. И остерегитесь раздражать его, не то может случиться всякое. Обычно он не злоблив и даже добродушен, но в гневе страшен и вспыхивает мгновенно». Гномы, заслышав слова волшебника, приостановились. «И к этому страшилищу ты нас ведешь?» — забеспокоились они. «Не мог подыскать кого-нибудь получше? Да растолкуй нам поподнятнее, кто это такой?» «Да, он такой. И другого у меня нет. Объяснил, как мог», — сердито отвечал волшебник. «Если этого вам мало, добавлю, что зовут его Беорн. Он очень силен и меняет шкуры». «Как? Меховщик? Тот, кто сдирает шкуры с кроликов и перекрашивает, чтобы выдать их за беречьи?» — испугался Бильбо. «Нет, нет и нет!» — вскричал Гэндальф. Будь любезен, Бильбо, не мели чепухи. И умоляю во имя всего святого, не произноси этого слова вслух даже за 100 миль от его дома. И никаких тебе муфт, шуб, меховых накидок, одеял или шапок. Ничего мехового. Да, он меняет шкуры, но свои собственные. То он огромный черный медведь, а то вдруг преобразится в великана с громадными ручищами и густой черной бородой. Всего о нем не расскажешь. Одни считают, что он происходит из старинного и знаменитого рода черных медведей, которые обитали в горах до прихода великанов. Другие толкуют, будто бы он потомок первых людей, живших здесь до появления Смога и всех остальных драконов. И до того, как с севера явились в эти горы гоблины. Не уверен, но думаю, что правы те, другие. А у него самого разве спросишь? Знаю одно. Он настоящий чародей. Живет он в дубовой роще, в большом деревянном доме, и, как обычный крестьянин, держит скот и лошадей, которые не менее удивительны, чем их хозяин. Они и работают на него, и вдобавок умеют разговаривать. Он не ест их, и диких животных тоже не убивает. Он держит ульи и разводит больших злых пчел, а питается только сливками и медом. Оборотившись медведем, он частенько бродит по окрестностям. Как-то ночью я видел, как он сидел в одиночестве на вершине Каррака, наблюдал за опускавшейся за туманные горы луной и бормотал на медвежьем языке: «Придет день, все они перемрут, и я вернусь». Вот почему я полагаю, что он пришел из-за гор. Бильбо и гномам теперь было над чем пораскинуть умишкам. Они больше не надоедали Гэндальфу вопросами, а молча следовали за ним. Дорога была нелегкой, то приходилось запираться на взгорок, то почти катиться под уклон. Сильно донимала жара. Время от времени они присаживались отдохнуть в тени деревьев. Бильбо так проголодался, что готов был погрызть желудей, если бы они уже созрели и попадали на землю. Где-то во второй половине дня они вдруг заметили, что цветы растут не как попало, в разброс, а ровными полянами, будто их кто-то специально сажал. Особенно много было клевера. Волнами ходили целые поля этих задорных, словно петушьи гребешки цветов. Лиловый клевер, белый клевер, короткие метелки медового клевера. Воздух был наполнен нескончаемым жужжанием, гудением, звоном. Повсюду трудились, хлопотали пчелы. И какие пчелы! Эдаких громадин Бильбо в жизни не видел. Такая ужалит, поежился он, распухнешь вдвое. И верно. Пчелы были побольше шершней. На их длинных, что твой большой палец, черных телах золотом горели поперечные желтые полоски. «Почти пришли», — сказал Гэндальф. «Мы уже на пчелином пастбище». Спустя еще некоторое время перед ними выросла стена могучих и очень древних дубов, а за ней высилась высокая живая изгородь, сквозь которую ни подсмотреть, ни продраться. «Вам лучше подождать здесь», — сказал гномам волшебник. «Как только позову или свистну, идите за мной. Дорогу я сейчас покажу, только помните, парами. И каждая пара не раньше, чем через 5 минут. Бомбур, как самый толстый, сойдет за двоих. Ему идти одному и в последнюю очередь. Прошу, мистер Бэггинс, где-то тут должны быть ворота». И, поманив за собой притихшего хоббита, он двинулся вдоль колючей изгороди. Вскоре они подошли к высоким, широким деревянным воротам. За ними виднелся сад, и ряд низких бревенчатых строений, крытых соломой, амбары, конюшни, сараи и длинный низкий жилой дом. Вдоль южной внутренней стороны изгороди тянулись ряды ульев с соломенными крышами. Оглушающе гудели гигантские пчелы, которые сновали туда-сюда, влетали, вылетали, вползали и выползали из ульев. Волшебник и хоббит толкнули протяжно заскрипевшие ворота и зашагали по широкой дорожке. По зеленому газону к ним устремились лоснящиеся ухоженные лошадки. Они остановились, внимательно оглядели вошедших умными глазами и поскакали к дому. «Спешат упредить его о появлении чужаков», — сказал Гэндальф. Из-за деревьев показался дом с крыльями пристроек и зеленой лужайкой. Посреди двора лежал огромный ствол дуба с обрубленными ветвями, валявшимися вокруг. Рядом стоял гигантского роста чернобородый человек в просторной шерстяной рубахе до колен. Могучие голые ноги и руки его были перевиты мускулами. Он опирался на большой топор. Гиганта окружали лошадки, положившие головы ему на плечи. — Эге! Вот и они! — сказал хозяин, обращаясь к лошадкам. — Не такие уж и страшные. Скачите отсюда! Он разразился громовым хохотом, бросил на землю топор и шагнул навстречу гостям. «Кто вы и чего вам надо?» — сердито прогремел гигант, нависая над ними. Даже над Гэндальфом он вздымался горой, а Бильбо и подавно мог бы легко проскочить у него между ног, не коснувшись края коричневой рубахи. «Я Гэндальф». «Слыхом не слыхивал!» — прогудел гигант. «А это что за коротышка?» — спросил он, насупив мохнатые брови, и наклонился, чтобы получше разглядеть хоббита. «Это мистер Бэггинс, хоббит из благородного семейства и с безупречной репутацией», — ответил Гэндальф. Бильбо поклонился. Он, увы, не мог снять шляпы, потому что ее просто не было. Многих пуговиц тоже не доставало. И это еще больше смутило хоббита. А Гэндальф преспокойно продолжал. — Хоть вы и не слышали обо мне, но я-то много о вас наслышан. И все же, надеюсь, вам доводилось слышать о моем кузене Радагасте. Он живет близ южной окраины Черного леса. — А-а-а! Неплохой парень, хоть и волшебник. Мы частенько видимся. Ладно. Теперь я знаю, кто вы, а точнее, за кого вы себя выдаете. И что вам надо? Выложу вам все открыто и честно. Мы потеряли все наши вещи и сами потерялись. И теперь нуждаемся в помощи или, по крайней случае, в добром совете. Не скрою того, что в горах нас здорово потрепали гоблины. Гоблины? О! Гигант явно смягчился. Выходит, вы с ними не ладите. Так зачем же потащились к ним в гости? Мы и не собирались. Они напали на нас неожиданно во время ночного перехода через горы. Мы шли из западных земель в эти края. Впрочем, это долгая история. Долгая? Ха. Тогда заходите в дом и выкладывайте свою историю. Я послушаю, коли не придется на это ухлопать весь день. Гигант повернулся и направился к распахнутой двери. Следуя за ним, они очутились в просторном зале с очагом посередине.